всех. Первое подобное открытие я сделал еще в Триполи у слепого маэстро. Теперь же, стоя по утрам перед зеркалом, я обнаруживал, что мой голос приобретает все большую звучность. Пел я перед зеркалом в родительской спальне и брался за арии типа «Будет она считать меня свободным» из «Девушки с запада», безбожно спотыкаясь в верхнем регистре, или же «Вспомни, что твой народ ждет избавления» из «Аиды», «Пролог из паяцев». Понемногу и домашние стали проявлять интерес к моему голосу с таким чистым кристальным тембром и столь богатыми обертонами, что однажды, когда я взял какую-то высокую ноту, с кухонной полки свалилась чайная ситечка. Неужели мои голосовые вибрации до того сильны? Я был ошеломлен. Прежде все вокруг полагали, что, повзрослев, я буду обладателем баритона. Однако после этого случая начали сомневаться. Кроме того, мать усомнилась, стоит ли мне углубляться в религию. Дело в том, что 14 лет от роду я решил поступать в духовную семинарию. Но когда Дон Пьетро, священник, взявшийся направлять мое призвание, принес маме список вещей, необходимых для экипировки семинариста, он услышал в ответ, что по причине моего зазвучавшего голоса мне придется позабыть о религиозной стезе. Дон Пьетро проявил достаточно здравого смысла и не настаивал. Он ведь тоже слышал, как я пою майские летании Мадонне в церкви Мадонна делле Грация, и понимал, что в этом детском голосе есть нечто необычное. Тоже заметил и мой отец, когда, оказавшись как-то в церкви, услышал, как я пою. В тот же вечер он отвел меня в сторону и сказал: «Марио, у тебя в горле бриллиант вот такой величины. Только сумей сберечь его». Для моего отца это походило на осуществление заветных мечтаний. Еще бы! Ведь один из его сыновей может выйти на оперную сцену. С тех пор он возлагал на мое будущее больше надежд, чем я сам. Убедить меня в чем-либо не составляло труда. Притом отец по своему складу был жизнерадостным оптимистом, пусть немного сумасшедшим, но искренне щедрым, готовым в любой момент прийти на помощь. С того дня мое музыкальное образование шло без перерывов, хотя в семье решили, что обучение в художественном лицее мне все же не помешает, дабы иметь в запасе еще одно ремесло. И я взял уроков 10 по скрипке у госпожи Мелаи Палацини, супруги заместителя префекта города Урбино. А в нашем городе было вовсе нетрудно встретиться с известными персонажами из мира музыки. После обеда в баре Капабьянки на площади собирались пианисты, скрипачи, композиторы и преподаватели. Уже в 1933 году мой репертуарный багаж насчитывал десятка три партий. Несколько опер Дзандоны я разучил под руководством самого автора. Помню и уроки в течение 3 месяцев у Аттилио Барбьери, того самого тенора, которого я слушал еще в Триполи. Теперь в Пезаро он готовил новую оперу «Дзанеллы» «Суламиф». На вопрос моего отца, правда ли, что я стану баритоном, Барбьери метнул на него свой молниеносный взгляд. «Нет, господин Дель Монако», — сказал он, — «ваш сын будет тенором». Последующие месяцы и годы явились для меня временем великого посвящения в мир бельканто. После отъезда Барбьери отец отвел меня к маэстро Рафаэлли. Тот выслушал в моем исполнении несколько отрывков и вынес заключение: «Ваш юноша уже миновал период развития. Он больше не поет открытым звуком. Все это время я, не переставая, выступал как любитель. Мой дебют перед публикой состоялся в театре Беньямино Джильи в Мондольфо, небольшом местечке на побережье Адриатики. Я участвовал тогда в исполнении Нарцисса Масне. Затем, в 16-летнем возрасте, я выступал в небольшом театре города Анконы в Дон-Паскуале.